Есть тайна у меня от чудного цветения. Здесь было б чудного уместней написать, не зная новостей, на старый лад желте, цветок себе всегда выпрашивает ять. Где для него возьму услад правописания, хоть первороден он, как речи приворот? Что речь, краса полей, и ты, краса лесная, как неответный труд вобравших вас аорт? Лишь грамота и вы, других не видно родин, коль вытоптан язык, и вам не сдобровать. Светает садовод, светает огородник. Что ж, потянусь и я возделывать тетрадь. Я этою весной все встретила растения, из-под земли их ждал мой повивальный взор. Есть тайна у меня от чудного цветения, и как же ей не быть? Все, что не тайна, вздор. Отраден первоцвет для зрения и для слуха. Эй, ключики, скажи, он будет тут, как тут. Не взыщет, коль дразнить, баранчики, желтуха, а грамотеи чтут и буквицы зовут. Ах, буквица моя, все твой букварь читаю, как азбука проста, который невдомек, что даже от тебя я охраняю тайну, твой ключик золотой ее не отомкнет. Фиалки прожила и проводила в старость уменье медуниц изображать закат. Черемухе моей и той не проболталась под пыткой божества и под его диктант. Уж вишня расцвела, а яблоня на завтра оставила расцвесть. И тут же, вопреки пустым словам в окне, так близко и внезапно прозрел ее цветок в конце моей строки. Стих падает пчелой на стебли и на ветви, чтобы цветочный мед названий целовать. Уже не знаю я, где слово, где соцветие. Но весь цветник земной не гуще, чем словарь. В отместку мне пчела в мою строку влетела, в чужую сласть впилась ошибка жадных уст. Есть тайна у меня от чудного цветения, но ландыш расцветет, и я проговорюсь.